Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский, Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга пятая. О пособиях воли человеческой сообразоваться в деятельности своей согласно божественной воле. Глава 10. Часть 7. Из предыдущих бесед видна обязанность наша направлять все наши действия и поступки согласно с волей Божией, но при узнавании воли Божией нам могут встречаться некоторые вопросы. Например, кто-нибудь печальный в душе и смущенный умом скажет: «Мне случилось то же, что и Саулу, который спрашивал у Господа, как поступить мне с напавшими на нас филистимлянами. Но Господь ничего не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, явно через первосвященника, ни через пророков». Первое царство, 28:6. «Я потерял то или другое, меня постигла эта болезнь. Ни о том, ни о другом Бог не объявляет мне своей воли. Разве идти мне спрашивать у волшебников, но это запрещено Богом?» Самый лучший совет на такие случаи предлагает тебе и каждому Иисус, сын Сирахов, говоря: «Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению, управь сердце твое и будь тверд и не смущайся во время посещений, время искушений. Именно прилепись крепко к Богу и не отступай от Него, дабы возвеличиться тебе напоследок». Сирахов 2, с 1 по 3 стих. «Все, что будет нанесено тебе, например, оскорбление, перенеси в долготерпение и смирение. Как золото испытывается в огне, так и Богу приятные люди испытываются им в пищи смирения. Веруй Богу, и Он заступит тебя. Исправь путь твой и уповай на Бога. Размысли, неважный подвиг быть мужественным, когда жизнь продолжается по нашему желанию, и кормчий не покажет искусства в управлении кораблем, плывя в тихую погоду при благоприятном ветре. Для испытания доблести сердца необходимо, чтобы случилось нечто противное его влечению. Вся наша жизнь переполнена бедами и многоразличными нападениями, и редко когда приходится прожить спокойно, и то недолго продолжается. Если принимаешь огорчение с озлоблением, чувствуешь величайшую тяжесть. Если же с благодушием, то будешь иметь приятное утешение. Плачь сколько хочешь, однако ж чашу огорчения выпьешь до дна, которую поднесет тебе небесный врач, не без пользы для тебя. Если ты добр, поймешь, что скорбь послана тебе для исправления в твоем падении, а если ты злобен, то скорбь будет служить вместо каторги. Не повторяй слов Саула, сказанных им Самуилу: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня». Первое царство, 28:15. «Не отступил бы от тебя, о царю, если бы ты сам первый не отступил от него». Каждый помни это. Никого Бог не оставляет ни в каком приключении, кроме тогда только, когда мы первые оставим Бога. Если бы Саул имел хотя немного мудрости, то сказал бы ко Господу словами Маврикия Кесаря: «Господи, накажи лучше здесь меня, нежели там, в будущей жизни». Так, христианин, не прибегай в бедах, притеснениях и печалях своих к волхвам, врагам Божиим. Не унывай в надежде, уповай же на Бога. Прибегай за помощью себе к Божьей Матери, к ногам распятого Господа нашего Иисуса Христа, к ангелам Его и к друзьям Его, святым. У них твое прибежище и твоя защита. Здесь утешай себя словами Давида и Иова: «Я буду всегда уповать на тебя и буду возобновлять хвалы тебе». Псалом 70:14. «Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицем его». Иов 13:15. Многие из нас сильно заблуждаются, что обращаются прежде к человеческой, а не к Божьей помощи, и не оставляют этого заблуждения, пока, трудившись долгое время напрасно, без успеха, не будут по необходимости вспоминать о Боге. А потому всякая помощь, которую ищут превратным порядком первее у людей, чем у Бога, часто бывает бесплодной по Божию распоряжению для вразумления неразумных искателей. Отчего? Какая причина, что Бог попускает погибать огромному числу людей, повреждаемых и умерщвляемых волшебной хитростью? Неудивительно. Слишком распространившееся маловерие в народе достойно казни. Многие других врачей не ищут, как только волшебников, но других аптекарей, кроме дьявольщины. Бог праведно наказывает тем самым, чем мы согрешили против него. Павлин вспоминает, что святому Амвросию, память его 7 декабря, ни один волшебник не мог причинить никакого вреда, потому что Амвросий во всем имел крепкое и благонадежное упование на Бога. Вот тому доказательство. По смерти царицы Иустины, державшейся арианской ереси, случилось некоему волхву по имени Иннокентию быть взятому на истязание, причем он в мучениях крича говорил, что терпит больше от ангела-хранителя Амвросиева, чем от исполнителей казни. И, будучи спрошен, почему, по какой причине ангел его наказывает, отвечал: «Во времена Иустины царицы, хотя я волхвованием моим возбудил народ медиоланский против епископа их, влез наверх церкви их и в полночь приносил там жертвы бесам, чтобы возбудить ненависть к Амвросию во всем собрании народном. Но сколько я ни старался этим злобным действием подвигнуть на гнев и вражду людей против епископа, нисколько не успевал в этом. Я замечал, что народ еще больше привязывается любовью к своему пастырю и успевает в православной кафолической вере, и, будучи не в состоянии сделать какое-либо большое зло, я посылал бесов в дом Амвросиев, чтобы они убили его, но бесы отвечали мне, что они не только к епископу, но даже к дверям его дома не могут приступить, потому что огонь, исходя от дверей, опаляет их. Вот смотри, какою стражей Бог защищает и сохраняет тех, которые возлагают на Него все упование свое. И действительно, по мере упования и дерзновения нашего к Богу увеличиваются и Его к нам благость и щедроты. Но горе нам, как немногие из нас находятся, кои всем сердцем уповают на Бога. Рассмотри обычаи и привычки людские, и везде заметишь, что маловерие везде, во все времена возвращается, оживает и умножается, откуда пустые и ложные страхи. Часто люди боятся, чтоб не погибли плоды от снегов, или прежде колосья не засохли, не были повреждены сильными дождями или сожжены молнией. По временам ужасаются недостатков пропитания, иногда же смущаются тем, что во время болезни или нечаянных приключениях будут иметь недостаток в необходимых вещах. По временам унывают сердцем и падают духом по причине распространяющихся слухов о войне и отчаиваются. Иногда, получив известие о смерти одних лиц или о погибели множества людей, от жалости и печали не лишаются в мале своей жизни. Наконец, видят в чем-либо неудобство или трудность, тотчас же сомневаются в успехе и печалится, имея ум слепотствующий, а руки всегда дальновидные, веря тому, что только видят. Все это происходит от того, что имеют неправое, сомнительное разумение о благости Божьей и Его всемогущей силе. Отсюда же происходит та печальная, бедная, потому что маловерная попечительность нашего ума о предметах временных более, чем о достижении вечной блаженной жизни. Истинное упование на Бога с несомненной верою в Него есть ключ до всех сокровищ, из которых Бог удовлетворяет желание всех требующих от Него необходимых временных благ, так и о вечной блаженной жизни. Напротив, неупование на Бога есть или начало бесчисленных беззаконий, или угрожает бедственным концом беззаконнику. Глава 11. О том, что от познания божественного провидения происходит величайшее упование на Бога, от истинного же упования рождается в нас согласие с Богом и Его божественной волею. Подобно тому, как в золотом ожерелье, в подлиннике гривне, кольцо с кольцом соединяется воедино, так из познания божественного провидения рождается упование на Бога. От упования же легко происходит согласие человеческой воли с божественной волей. Представь мне человека, уверенного, несомненно, в провидении Божьем всего того, что не происходит в мире, что не случается с каждым из нас. Я представлю тебе явные доказательства, что он добровольно предал себя всего в волю Божью и совершенно ей покоряется, то есть считает волю Божью определением или ограничением собственной воли согласно Писанию. Бог открыл нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в Иисусе Христе, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Ефесянам 1:9, Колоссянам 1:9. Такого человека, преданного во всем Богу, видим мы в праведном Ное. Часть первая. Ной прежде всех принял от Бога наставление и поучение о непрестающем божественном провидении. Бог верно и точно объявил ему, для чего, для какой пользы должен быть устроен ковчег, какую меру иметь он должен в долготу, ширину и высоту, каким образом Ной имеет ввести в этот корабль животных всякого рода, чистых и нечистых, и в каком количестве, как назначить каждому из них свое отделение и приготовить пищу, когда и как должен был Ной войти сам с семью душами своего семейства в этот корабль. Ибо благоволил Господь Бог предустановить, чтобы весь род человеческий погрузился в водах. Отсюда Ной почерпнул познание о дивном Божьем провидении, обо всем. Познание это произвело в нем желание всецело возложить на Бога упование о спасении как себя с семейством, так и взятых в ковчег животных. Имея такое упование, удобно было Ною волю свою совершенно покорить воле Божией и исполнить все повеленное Богом. В этом заключается высочайшая похвала Ною. «Сотвори вся, елика заповеда ему Господь». Бытие 6:22. Здесь должно прилежно рассудить выражение Священного Писания. Когда Ной вошел со всеми своими в ковчег и «затвори, заключи Бог вход в неуду ковчега с внешней стороны», почему Бог взял с собою ключ от входа в ковчег и унес его? Да позволено будет мне спросить, не лучше ли было бы самому Ною поручить этот ключ? И когда окончился бы потоп и иссякли воды, Ной сам бы отпер бы ковчег для выхода из него. Бог потому ключа того никому не поверил, но благоволил хранить его у себя, чтобы заключенные в ковчеге той же рукой были изведены из него, которой они были введены и заключены были, и чтобы они ни в ком другом не видели начальника и спасителя своего, кроме него одного, и на него бы возлагали все свое упование». Каким же образом Иосиф, по царе, первый властелин Египта, наставлен был дивными приключениями, чтобы познать провидение Божие? Когда же уразумел, что провидение Божие всех и все обнимает, вместе с этим он научился совершенному упованию на Бога во всем. По этой-то причине попустил Бог, что старший виночерпий фараона, заключенный вместе с Иосифом в темнице, которого усердно просил Иосиф не забыть и о нем перед фараоном, когда будет освобожден и предстанет в прежней милости пред фараоном, забыл об этом прошении Иосифовом виночерпий и вспомнил о нем только по истечении 2 лет. Забыл он по Божьему допущению, чтобы через это Иосиф научился полагаться не на человеческую помощь и любовь, но только на самую милость Божью и одного Бога благодарить за свое освобождение. Бытие 40. Хорошо объясняет этот факт святой Иоанн Златоуст, говоря: «Размысли, по возвращении старшего виночерпия в первый чин прошло 2 года, ибо подобало ожидать благоприятного времени, чтобы с большей честью и славою изведен был Иосиф из темницы. Потому что если бы виночерпий вспомнил об Иосифе прежде сна фараонова, то освободил бы Иосифа от уз и темницы своим ходатайством за него, причем добродетель Иосифова не была бы для всех заявлена и всеми прославлена. Ныне же всемогущий и всепремудрый Бог, знающий, как совершенный художник, сколько времени золото находится в огне для своего очищения, попускает старейшему виночерпию до 2-летнего времени забыть об Иосифе, пока наступит время сна фараонова. И когда самая нужда заставит вспомнить об Иосифе, как искусном снотолкователе для большего прославления сего праведника во всем царстве фараоновом. Смотри, святый Златоуст, в толковании слове 63 на книгу Бытия. Вот причина величайшего благоговения Иосифа к воле Божией и его величайшей благодарности Богу, обнаружившихся в том, что он все свои прежние злоключения приписывает не злобе братьев своих, но воле Божией. Предотвратить через него и предохранить от голодной смерти престарелого своего отца, братьев и множество народа. Это открывается из слов Иосифа к своим братьям. «Не вы послали меня сюда, но Бог». Бытие 45:5. И далее. «Прощая вину своих братьев, говорит им Иосиф, «Не бойтесь меня, ибо я Божий». Воле Божией кто может противиться? Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать теперь то, что теперь есть, сохранить жизни великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. Бытие 50, с 19 по 21 стих. Какой видим мы ревностное старание исполнять волю Божию у Ноя и у Иосифа. Такое же было повиновение ей и у всех святых избранников Божиих. О каждом из них достойно сказать, они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.